Открытыми глазами смотрел он вдоль улицы, но ему казалось, что это происходит во сне. Справа из дома Кастера и Полукса вышла Градива и легким быстрым шагом направилась по плиткам из лавы, ведущим на другую сторону улицы Меркурия. Несомненно, это была она. Хотя лучи солнца окружали ее фигуру тонкой золотой вуалью, Норберт совершенно отчетливо видел ее именно такой, какой она была на рельефе. Голова была несколько наклонена вперед и покрыта падающим на плечи платком. Левая рука легко приподнимала обильные складки платья, так что можно было видеть, как ступня правой ноги при движении принимала почти отвесное положение. Только сейчас все это не представляло однородного, бесцветного каменного изваяния. Платье из мягкой, красиво падающей материи было не холодное, мраморное, белое, а теплого, желтоватого тона. Слегка вьющиеся волосы, выбившиеся из-под платка на лбу и на висках, отливали золотисто-каштановым блеском на алебастровом фоне лица. Это видение сразу и отчетливо напомнило Норберту его сон. Он видел ее теперь совершенно такой же, как в ту ночь, когда там, на форуме, она легла спокойно, словно готовясь ко сну, на ступени храма Аполлона. И вместе с этим воспоминанием у него впервые достигает его сознания еще другая мысль. Очевидно, сам не сознавая своего пробуждения, он отправился в Италию, прямо в Помпею, не останавливаясь в Риме и Неаполе, именно за тем, чтобы поискать здесь следов Градивы, следов в буквальном смысле, ибо при ее своеобразной походке она должна была оставить в пепле особый, отличный от всех, отпечаток пальцев ноги. Сном наяву казалось то, что он сейчас видел перед собою, и вместе с тем это все-таки было действительностью. Он ясно видел на последней переходной плитке неподвижно лежавшую на жгучем солнце большую ящерицу, как бы сотканную из золота и малахита. Но когда приблизилась Градива, ящерица вдруг бросилась вниз и исчезла, извиваясь по ярко-белым плиткам мостовой. Градива прошла с обычной спокойной торопливостью через улицу и, повернувшись к нему спиной, пошла по тротуару противоположной стороны. Она направлялась, по-видимому, в дом Адониса. Тут она остановилась на мгновение, но потом, как бы передумав, пошла дальше по улице Меркурия. По левую сторону этой улицы из более знатных домов находился еще только один, названный по найденным в нем многочисленным изображениям Аполлона «Каса ди Аполло», домом Аполлона. И Норберту, глядевшему Градиве вслед, опять вспомнилось, что ведь именно портик храма Аполлона избрала она для своего смертного сна. Градива, очевидно, служила культу богу солнца и шла теперь туда. Но вскоре она опять остановилась. Переходные плиты снова пересекали улицу, и она перешла обратно на правую сторону ее. Таким образом, Норберт увидел теперь ее профиль с другой стороны. Градива предстала перед ним в несколько ином виде. Ее левая рука, приподнимающая платье, не была заметна, а правая рука была опущена. Чем дальше она уходила, тем больше терялась она за вуалью золотых лучей солнца, и трудно было проследить, куда скрылась она, вдруг исчезнув перед домом Мелиагра. Норберт Ганнельд все еще стоял неподвижно, затаив дыхание. Так запечатлевался в его памяти образ удаляющейся Градивы, с каждым шагом становившейся все меньше и меньше, и этот образ запечатлевался теперь в формах телесных, материальных. Наконец он мог вздохнуть полной грудью. Каким-то шестым чувством, которое, подавляя все остальные, держало его в своей власти, спрашивал он себя, действительность или плод его воображения то, что он видел сейчас, сон это или нет. Но вдруг его охватила странная дрожь. Ничего не видя и не слыша, он инстинктивно чувствовал, что в полуденный час привидений пробуждается Помпея, вместе с нею оживает Градива и направляется в дом, в котором она жила перед роковым 79-м годом. Он знал дом Мелиагра еще со времени своего прежнего посещения Помпеи, но на этот раз еще не заходил в него. Только в Неаполе, в Национальном музее, он ненадолго остановился перед стенной живописью, изображающей Мелиагра и его аркадийскую подругу-охотницу Аталанту. Эта картина была найдена в доме на улице Меркурия, и от нее самый дом получил свое название. Теперь, направившись к дому Мелиагра, Норберт усомнился, действительно ли от убийцы каледонского вепря получил этот дом свое название. Он вдруг вспомнил греческого поэта Мелиагра, который, правда, жил за доброе столетие до разрушения Помпеи. Но ведь мог его потомок попасть сюда и построить себе дом. Это совпадало еще с другим его предположением, пожалуй, даже уверенностью, что Градива греческого происхождения. В его памяти встал образ Аталанты, каким его изобразил Овидий в «Метаморфозах». Сверху платье ее скрепляла гладкая пряжка, волосы связаны были легко в бесхитростный узел. Точно он не мог припомнить этих стихов, но содержание их было ему памятно. Он вспомнил также, что молодая жена Айниева, сына Мелиагра, называлась Клеопатрой. Но, вероятнее всего, речь шла не об этом Мелиагре, а о греческом поэте. Так в раскаленной атмосфере кампании рождались у него в голове мифологические, историко-литературные и археологические мысли. Миновав дома Кастора, Полукса и Кентавра, стоял он теперь перед домом Мелиагра, на пороге которого еще можно было различить инкрустированное приветствие Аве. На стене вестибулум Меркурий передавал Фортуне кисет, наполненный деньгами. Это было, по-видимому, аллегорическим указанием на богатство и благосостояние тогдашних обитателей. Сзади виднелся атриум, посреди которого стоял мраморный стол, поддерживаемый тремя грифами. Пуст и молчалив был дом, чуждо смотрел он на Норберта, не пробуждая в нем ни малейшего воспоминания о том, что он уже бывал здесь однажды. Но потом внутренность дома, сильно отличавшаяся своим планом от других раскопанных построек города, напомнила ему об этом. Перистилиум находился не в глубине дома за таблинумом, как это обычно бывало, а по левую сторону его, но зато он был гораздо больше и отделан роскошнее, чем всякий другой в Помпеи. Его окружал портик, опиравшийся на 12 колонн, покрашенных внизу в красный, а вверху в белый цвет. Они придавали большому молчаливому пространству торжественный вид. Здесь посредине находилась писцина в форме колодца с красиво выложенными стенками. Из всего было видно, что дом принадлежал лицу с видным общественным положением, образованному, обладавшему к тому же художественным чутьем. С напряженным вниманием Норберт глядел кругом, прислушивался. Но и здесь ничего не шевелилось, не слышно было ни малейшего звука. Среди этих холодных камней не чувствовалось признаков жизни. Если даже Градива вошла в дом Мелиагра, она уже опять превратилась в ничто. За перистилем находилась еще одна комната – старинный праздничный зал. Он тоже был окружен колоннами желтого цвета, которые издали в лучах солнца сияли точно золоченые. Но между ними просвечивал еще более яркий, чем на стенах, красный цвет. Этой краской покрыла землю не древняя кисть, а вечно обновляющаяся природа. Прежний искусно выложенный пол совершенно разрушился, рассыпался, выветрился. Снова царил вечно прекрасный май. Он покрыл весь зал здесь, как и в других домах города могил, красным полевым маком, семена которого занес сюда ветер и вскормил пепел. Это было волнующееся море цветов, или оно только казалось волнующимся, потому что в действительности оно было неподвижно. А табулус не достигал цветов, он проносился высоко над ними, но солнце заливало их таким дрожащим огнем, что казалось, будто в бассейне ходят взад и вперед красные волны. В других домах эта картина не обращала на себя внимания Норберта Ганнельда, но здесь его охватила какая-то странная дрожь. Вся комната была наполнена маком, цветами грез, выросшими на берегу Литейских вод, и гипнос лежал среди них, посылая из соков, скопившихся за ночь в их красных чашечках, одуряющий сон. Норберту, вошедшему через портик перистиля в Экус, казалось, что его висков касается невидимым усыпляющим жезлом этот могучий бог, победитель богов и людей. Но не тяжелое забвение, а сладкое, навевающее грезы истома окутывало его сознание. Он еще не поддался ей, и вошел в бывший праздничный зал, со стены которого смотрели древние картины. Парис, присуждающий яблоко, и сатир, держащий в руке ядовитую змею и пугающий ею молодую вакханку. И тут опять, совершенно неожиданно, шагах в пяти от него, в узкой полоске тени, падавшей от единственного уцелевшего куска верхней части портика, сидела между двумя желтыми колоннами на низких ступеньках женщина в светлом платье. Легким движением она слегка приподняла голову. Незаметно подошедший Ганальд, шаги которого она, по-видимому, только теперь услыхала, увидел прямо перед собой ее лицо, показавшееся ему чужим и в то же время знакомым, как будто он уже видел его где-то в действительности или в воображении, и это побудило в нем двойственное чувство. По остановившемуся дыханию и по усиленным ударам своего сердца он почти безошибочно узнал, чье это лицо. Он нашел то, чего искал, что бессознательно влекло его в Помпею. Градива жила своей призрачной жизнью в полуденный час привидений. Она сидела перед ним точно такая же, какой он видел ее во сне, когда она опустилась на ступени храма Аполлона. У нее на коленях лежало развернутым что-то белое, чего глаз его не в состоянии был разглядеть. Казалось, это был листок папируса, и на нем выделялся красным пятном цветок мака. Однако Норберт не мог разглядеть, что это. На ее лице застыло выражение неожиданности. Из-под блестящих каштановых волос и красивого алебастрового лба смотрели на него удивленно-вопросительно светящиеся, как звезды, глаза. Достаточно было нескольких мгновений, чтобы убедиться в ее сходстве с рельефом. Такою должна была быть Градива Энфасе, и вот почему черты, сидевшей перед ним девушки, с первого взгляда показались ему знакомыми. Мягкие тона ее белого платья казались вблизи еще нежнее, благодаря желтому отливу. Оно было сшито, по-видимому, из тонкой, чрезвычайно мягкой шерстяной материи, ложившейся множеством складок. Из той же материи был и платок, накинутый на голову. Из-под него выбились на затылке каштановые волосы, незатейливо собранные в узел. Спереди же на шее под изящным подбородком застегивало платье маленькая золотая пряжка. Все это заметил Норберт Ганальд. Он невольно приподнял свою панаму, и из уст его вырвалось на греческом языке. «Аталанта ли ты, дочь Езона, или происходишь из рода поэта Мелиагра?» Так, к которой он обращался, молчаливо посмотрела на него, ничего не отвечая, спокойно умным взглядом, и у него в голове пронеслась мысль. Либо она только воскресший призрак и вообще не способна говорить, либо она не греческого происхождения и не знает греческого языка. Поэтому он заменил его латинским и спросил: «Не дочь ли ты знатного помпеянского гражданина латинского происхождения?» На это она ничего не ответила, только по ее тонким губам проскользнула сдержанная улыбка. Теперь его охватил ужас. Очевидно, она сидела перед ним как безмолвный образ, как привидение, лишенное дара слова. Смущение, вызванное этим открытием, ясно отразилось на его лице. Но тогда ее губы уже не в силах были сдержать улыбки, и, смеясь, она сказала: «Если вы хотите со мной разговаривать, вам придется говорить по-немецки». Весьма странно было слышать это из уст помпеянки, умершей 2000 лет тому назад. По крайней мере, всякому человеку, находящемуся в другом душевном состоянии, чем Норберт, это должно было показаться странным. Но способность изумляться у Норберта была подавлена наплывом новых впечатлений. Градива обладала даром речи, а самый звук этого голоса рождал в нем необъяснимое волнение. Он казался таким же ясным, как и взор ее очей. Мягкий, как звон колокола, несся этот звук среди солнечной тишины по цветущему маковому лугу, и у молодого археолога вдруг блеснула мысль, что где-то в своих внутренних переживаниях он уже слышал именно этот голос. И невольно он громко сказал: «Я знал, что твой голос так звучит». По ее лицу было видно, что она старается что-то понять, но никак не может. На его последние слова она только ответила: «Как вы могли знать это? Ведь вы еще никогда со мной не говорили». Его больше не удивляло, что она говорит по-немецки и обращается к нему по-современному на «вы». В ее устах это казалось естественным. И он тотчас же ответил: «Да, я не говорил с тобою. Я тебя только окликнул, когда ты ложилась на ступеньках храма, и потом стоял возле тебя. Твое лицо было так спокойно прекрасно, словно из мрамора. Могу я тебя попросить, Положи голову опять так же, как ты это тогда сделала. Пока он это говорил, случилось нечто странное. С цветов мака прилетела к колоннам бабочка золотистого цвета с красноватыми верхними крыльями, облетела раза два вокруг головы Градивы и опустилась на каштановые волны волос над ее лбом. В то же время ее фигура сразу стала высокой и стройной. Она поднялась спокойно быстрым движением, коротко и молчаливо взглянула еще раз на Норберта Ганнельда, как будто хотела сказать, что считает его помешанным, и ушла своей характерной походкой вдоль колонн портика. Она была видна еще мгновение, а потом словно провалилась сквозь землю. Норберт стоял без дыхания, как бы ошеломленный. Он только смутно понимал то, что произошло. Полуденный час привидений миновал, и под видом бабочки прилетел крылатый гонец со сфоделевых лугов Аида, чтобы напомнить ушедшей о возвращении. С этим связывалось, хотя и неясно, еще нечто другое. Он знал, что красивая бабочка стран Средиземного моря называется Клеопатрой, и совершенно так же звалась молодая жена Каледонского Мелиагра, с горем по умершим супруге, принесшая себя в жертву подземным богам. Вслед уходивший с его уст сорвался возглас. «Вернешься завтра опять сюда в полдень?» Она не обернулась, ничего не ответила и скоро исчезла в углу Экуса за колоннами. Что-то толкнуло его, и он бросился ей вслед. Но нигде уже не было видно ее белого платья. Залитый горячими солнечными лучами, застыл вокруг него дом Мелиагра без движения и без звука. Только Клеопатра трепетала в воздухе на своих мерцающих, красновато-золотистых крыльях, медными кругами уносясь к цветам мака. Когда и каким образом очутился он у выхода, Норберт Ганнельд не мог припомнить. Он вспоминал только, что его желудок настойчиво взывал к запоздалому обеду в Диомеде, после чего он бесцельно отправился по первой попавшейся дороге, забрел на берег залива севернее Кастелломары, где уселся на обломке лавы. Морской ветер обвивал ему голову. Так сидел он, пока не зашло солнце между горою Сант'Анджело над Соренто и горою Эпанео на Иксии. Однако, несмотря на то, что он пробыл несколько часов у моря, чистый воздух не освежил его головы, и он вернулся в гостиницу почти в том же состоянии, в каком вышел оттуда. Он застал остальных гостей за ужином, велел подать себе к отдельному столику везувианского вина, присматривался к лицам ужинавших и прислушивался к их разговорам. По лицам и по речам он убедился, что никто из них не встречал ожившей в полдень помпеянки, и никто не говорил с ней. Это, конечно, можно было вперед предположить, так как в то время все они были заняты пранцо, обедом. Не отдавая себе отчета, почему и зачем, отправился он немного спустя к конкуренту Диомеда, в швейцарскую гостиницу, уселся там в уголок, заказал, так как нужно было что-нибудь заказать, опять бутылку везувианского вина, и предался здесь тем же наблюдениям. Они привели его к совершенно сходному результату. Кроме того, что теперь ему стали известны в лицо все живые посетители Помпеи данного времени. Это, конечно, увеличивало его познание, но вряд ли обогатило их. Зато теперь в обеих гостиницах не было ни одного мужчины, ни одной женщины, которые остались бы ему неизвестными. Разумеется, ему даже на мысль не могло прийти вздорное предположение, что, быть может, он встретит в одном из отелей Градиву, но он мог бы поклясться также и в том, что ни в одной из встречных им женщин не было ни малейшего сходства с Градивой. Во время своих наблюдений он часто наполнял свой стакан, опоражнивал его глотками, и когда, наконец, бутылка была пуста, он поднялся и опять пошел к Диомеду. Небо было теперь усеяно бесчисленными светящимися и мерцающими звездами. Норберту казалось, что Персей, Кассиопея, Андромеда и их соседи и соседки – двигались в медленном танце, легко наклоняясь то в ту, то в другую сторону, и казалось, что внизу на земле темные контуры деревьев тоже не оставались без движений. Это было естественно в такой вечно неустойчивой местности, где подземная расплавленная масса всюду искала выхода, и кое-что от ее огня попадало также в виноградные лозы, из которых давили везувианское вино, не принадлежавшее к обычным вечерним напиткам Норберта Ганнельда. Не отрицая того, что некоторую долю этого движения следует приписать выпитому вину, он вспоминал, что еще в полдень все предметы медленно вращались вокруг его головы, и если теперь это движение усиливалось, то это не представляло ничего нового, а было лишь продолжением знакомого явления. Он поднялся в свою комнату, постоял еще некоторое время у открытого окна, глядя на конус Везувия, над которым теперь видна была не пиния, а что-то похожее на колеблющийся темно-багровый плащ. После этого молодой археолог разделся, не зажигая огня, и ощупью добрался до своей постели. Но как только он растянулся на ней, она оказалась не постелью Диомеда, а красным маковым полем, цветы которого сомкнулись над ним наподобие мягкого, нагретого солнцем одеяла. Его враг, Муска Доместика Коммунис, сидела на стене у его изголовья черной массой, скованная темнотою до летаргического состояния. Только одна из них, терзаемая даже в полусне жаждой крови, жужжала у его носа. Но он не узнавал в ней своего старого врага, тысячелетнего бича человечества. Перед его закрытыми глазами муха порхала в образе красно-золотистой Клеопатры. Когда утром мухи и солнце разбудили его, он не мог вспомнить, какие еще Овидиевы метаморфозы совершались ночью у его кровати. Но, несомненно, какое-то мистическое существо навеяло ему сновидение, ибо он чувствовал, что его голова совершенно заполнена и затуманена ими. Всякая способность к мышлению была парализована, и только одно было ясно его сознанию. Ровно в полдень он должен опять быть в доме Мелиагра. Его беспокоила мысль, что сторожа у входа, увидя его лицо, пожалуй, не впустят его, что вообще неразумно попадаться людям на глаза. Чтобы избежать этого, для лица, хорошо знающего Помпею, существовало лишь одно недозволенное средство. Он мало считался с предписаниями, установленными здесь, и опять, как в день своего прибытия, поднялся на старую городскую стену и обошел по ней кругом все развалины до одинокой, никем не охраняемой порта Динола. Проникнуть внутрь здесь было нетрудно. Его совесть не страдала от того, что он не уплатил администрации за вход 2 лир, которые можно было вернуть в другой раз. Никем не замеченный, пробрался он в пустынную часть города, малоинтересную, по большей части еще не раскопанную, уселся в тени и стал ждать приближения срока, посматривая по временам на часы. В отдалении он заметил какой-то серебристо-белый предмет, блестевший среди обломков, привлекший его внимание, но своими близорукими глазами не смог разглядеть его. Однако что-то невольно побуждало его приблизиться, и он увидел высокий, весь увешанный белыми колокольчиками, цветок асфаделя, семя которого было занесено сюда ветром. Это был цветок подземного царства, полный таинственного значения. Чувство подсказывало Норберту, что цветок предназначен для него. Он сорвал его и вернулся к своему прежнему месту. Как всегда, все сильнее и сильнее жгло майское солнце, приближаясь, наконец, к своей полуденной высоте. И он двинулся по длинной страде Динола в путь. Она была молчалива и пустынна, почти как все остальные улицы. Утренние посетители уже опять спешили назад к Порто-Марино и к обеденным столам. Раскаленный воздух дрожал, и среди ослепительного света показалась одинокая фигура Норберта Ганнельда с цветком асфаделя в руке. Он казался наряженным в современное платье Гермесом-психопомпом, готовым проводить в Аид усопшую душу. Не столько сознательно, сколько инстинктивно он пошел по правильному пути через Страда Делла Фортуна дальше до улицы Меркурия и, повернув направо, пришел к дому Мелиагра. Безжизненно, как и вчера, встретили его здесь вестибулум, атриум и перистилум. Меж колонн пылали маковые цветы. Но Ганнельду не было ясно, вчера или 2000 лет тому назад приходил он сюда, чтобы получить у владельца дома какую-нибудь справку, имевшую громадное значение для археологии. Какую именно, он не мог теперь определить, и вместе с тем, хотя это было явным противоречием, вся наука о древности представлялась ему самым бесцельным и безразличным делом в мире. Он не понимал, как может человек заниматься ею, когда существует один, только единственный вопрос, на который должно быть направлено все мышление и исследование – какими физическими свойствами обладает существо, одновременно и мертвое, и живое, хотя бы только и в полуденный час привидений. Быть может, оно пробудилось только вчера, единственный раз за 100 или 1000 лет. Постепенно Норбертом овладела уверенность в том, что сегодняшнее его посещение дома Мелиагра бесполезно. Он не встретит той, которую ищет. Ей не суждено прийти опять. Лишь через много столетий явится она, когда его самого уже давно не будет в живых, когда и он будет тоже мертв, погребен и забыт. Но когда Норберт шел вдоль стены мимо Париса, присуждающего яблоко, он заметил, как и вчера, градиву в той же одежде, между теми же двумя колоннами на той же ступеньке. Но он не поддался иллюзии. Он понимал, что виденное им вчера в действительности сегодня чудится ему лишь как плод его воображения. Все же он не мог удержаться от того, чтобы не увлечься игрой своей фантазии. Он остановился, и с уст его сорвались слова сожаления. «О, если бы ты еще жила!» Голос его прозвучал громко, и потом среди развалин старинного праздничного зала воцарилась прежняя мертвая тишина. Но тогда раздался другой голос. «Может быть, ты тоже присядешь? Ты кажешься усталым». Норберт Ганальд застыл в изумлении. Его мозг мог сознавать только одно — видение не может разговаривать. Быть может, это галлюцинация слуха? Не спуская с нее глаз, он облокотился рукою на колонну. Внезапно видение опять заговорило. Это был голос, который не мог принадлежать никому, кроме градивы. «Ты мне принес этот белый цветок?» У Норберта помутилось сознание. Он чувствовал, что больше не в силах держаться на ногах, и опустился на ступеньку у колонны. На него смотрели ясные глаза градивы, но взгляд их был совершенно иной, чем вчера, когда она неожиданно встала и ушла. Тогда в ее взгляде было что-то недовольное и расхолаживающее. Теперь же в ее глазах светилось выражение любопытства и глубокого интереса. Очевидно, она поняла и то, что обычное в наши дни обращение на «вы» неуместно в ее устах в данной обстановке. Она ему тоже говорила «ты», и это слово не причиняло ей затруднений, казалось чем-то обычным для нее. Но так как на ее последний вопрос он ничего не ответил, она снова обратилась к нему и сказала: «Ты говорил вчера, что однажды окликнул меня, когда я ложилась на ступеньки храма, а потом, когда ты подошел ко мне, мое лицо было бледно, как мрамор. Когда и где это было? Я не могу припомнить. Скажи мне точнее». Тем временем к Норберту уже явилась способность речи, и он был в состоянии ответить ей. «В ту ночь, когда на форуме ты села на ступеньках храма Аполлона, и пепельный дождь с Везувия засыпал тебя». «Ах так? Тогда?» «Да, правда, я упустила из виду. А ведь это должно было прийти мне в голову. Но я была слишком мало подготовлена к тому, что ты мне вчера сказал. Гибель Помпеи произошла почти 2000 лет тому назад. Разве ты тогда уже жил? Мне кажется, ты выглядишь гораздо моложе». Она сказала это совершенно серьезно, только под конец на ее устах заиграла легкая милая улыбка. Он смутился и ответил нерешительно, несколько запинаясь: «Нет, конечно. То есть я думаю, что я еще не жил в 79-м году. Быть может, это было... Да, разумеется, это было душевное состояние, называемое сном, которое перенесло меня ко дням разрушения Помпеи. Но я узнал тебя с первого же взгляда». На лице девушки, сидевшей против него, отразилось изумление, и она переспросила удивленным тоном: «Ты меня узнал? Во сне? Каким образом?» «Прежде всего, по твоей своеобразной походке». «Ты обратил внимание на мою походку? Разве я хожу не так, как все?» Ее удивление все усиливалось. Он ответил: «Да, ты разве это не знаешь? Твоя походка изящнее, чем у всякой другой женщины. По крайней мере, среди живущих сейчас ни одна так не ходит. Но я тебя тотчас же узнал и по всему остальному, по фигуре и по лицу, по манере держать себя и по одежде, потому что все в точности соответствует твоему римскому рельефу». «Ах так?» — повторила она опять в том же тоне, как и раньше. «Моему римскому рельефу. Да, об этом я тоже не подумала, и сейчас я даже не знаю. Как же это? Значит, ты его видел?» Он рассказал ей, что этот рельеф пленил его, что он был очень обрадован, когда ему удалось достать в Германии гипсовую копию его, которая уже несколько лет висит в его комнате. Он ежедневно смотрел на него, и у него постепенно возникло предположение, что картина изображает молодую помпеянку, переходящую по плитам через улицу своего родного города, и сон подтвердил это. Теперь он знает также, что он отправился сюда именно для того, чтобы попытаться найти ее след. И когда вчера он стоял на улице Меркурия, она прошла неожиданно перед ним по плитам, совершенно такая же, как на изображении. Казалось, что она направляется к дому Аполлона, но несколько дальше она перешла через улицу обратно и исчезла перед домом Мелиагры. На это девушка утвердительно кивнула головой и сказала: «Да, я хотела зайти в дом Аполлона, но все-таки пошла сюда». Он продолжал: «Это навело меня на мысль о греческом поэте Мелиагре. Я подумал, что ты происходишь из его рода и возвращаешься в час, когда это разрешено призраком, в дом твоего отца. Но когда я заговорил с тобой по-гречески, ты не поняла». «Разве ты говорил по-гречески?» «Нет, я не поняла, вероятно, уже забыла родной язык. Но когда ты сегодня сюда вошел, у тебя вырвалось желание видеть кого-то живым, я поняла твои слова. Мне только было непонятно, о ком ты говорил». Тогда он рассказал ей, что, войдя в дом Мелиагры, он принял ее за видение, явившееся ему на том месте, где он вчера ее встретил. Она улыбнулась и заметила: «Тебе бы, по-моему, следовало сдерживать свое воображение, хотя при вчерашней встрече ты не произвел на меня впечатления фантазера». Она переменила разговор и спросила: «В чем особенности моей походки, о которой ты раньше говорил?» Очевидно, этот вопрос живо интересовал ее. Он ответил: «Если бы ты захотела...» И вдруг остановился. Он со страхом вспомнил, что вчера она встала и ушла, когда он попросил ее прилечь на ступеньку у храма Аполлона, как тогда во сне. Смутно помнился взгляд, который, уходя, она бросила на него. Однако сейчас она смотрела на него спокойно и дружелюбно. Увидев, что он смутился, она сказала: «Если твое желание, чтобы кто-то жил, относилось ко мне, это очень мило с твоей стороны, и я очень охотно исполню все твои желания». Это ободрило Норберта, и он ответил: «Я был бы счастлив, если бы мог убедиться, что твоя походка такая же, как на рельефе». Она охотно встала и сделала несколько шагов вдоль стены. Это была хорошо знакомая ему спокойно быстрая походка с почти отвесным уклоном ступни, но теперь впервые он заметил, что на ноге ее вместо сандалий были желтые из тонкой кожи башмаки. Когда она вернулась на прежнее место, Норберт спросил ее, почему ее обувь отличается от обуви на рельефе. На это она сказала: «Время все меняет. Для нашего времени сандалии неудобны, поэтому я ношу башмаки, которые лучше защищают от пыли и дождя. Но скажи, что тебя поразило в моей походке?» Этот вопрос указывал, что она была, как и все женщины, очень любопытна. Норберт объяснил, что его заинтересовало своеобразное, отвесное положение ее ступни во время ходьбы. У себя на родине он в течение нескольких недель старался наблюдать на улице походку современных женщин, но, по-видимому, они совершенно отвыкли от красивой манеры ходить. Он встретил только одну единственную женщину, у которой, как ему показалось, была такая же походка. Однако из-за окружавшей его толпы это нельзя было точно установить, и возможно, что он стал жертвой обмана зрения, тем более, что и чертами лица она несколько напоминала ему Градиву. «Как жаль», — возразила девушка, — «ведь этот факт имеет большое научное значение, и если бы ты убедился в нем, тебе бы, пожалуй, не понадобилось это длинное путешествие сюда». «Но о ком говорил ты сейчас? Кто это Градива?» «Так я назвал твое изображение, потому что не знал твоего настоящего имени, да и теперь еще не знаю». Последние слова он добавил с некоторой нерешительностью. Она тоже как будто замялась, но потом сказала: «Меня зовут Зоя». В голосе его зазвучали страдальческие ноты. «Это имя тебе очень к лицу, но оно кажется горькой насмешкой, ибо Зоя значит жизнь». «Нужно мириться с непреложным», — сказала она, — «и я уже давно привыкла к мысли, что я мертва. Однако мой час уже близок. Ты принес могильный цветок, дай его мне, с ним я вернусь обратно в могилу». Она поднялась и протянула тонкую руку за цветком асфоделя. Он передал его осторожно, боясь коснуться ее пальцев. Принимая растение, она сказала: «Благодарю тебя. Другим девушкам дарят весной розы, но для меня цветок забвений из твоих рук самый подходящий. Завтра мне будет разрешено в этот час еще раз прийти сюда. Если и тебя твой путь снова приведет к дому Мелиагры, мы встретимся, как сегодня, друг с другом у этих маков. На пороге дома стоит Аве, и я говорю тебе Аве». Она ушла и, как накануне, исчезла под портиком, как будто провалилась сквозь землю. Опять все было кругом пустынно и безмолвно, только где-то вдали вдруг раздался ясный, тотчас оборвавшийся, похожий на хохот крик птицы, пролетевшей над городом развалин. Оставшись один, Ганнельд смотрел на опустевшее место на ступеньке. Там виднелось что-то белое, похожее на лист папируса, который Градива держала вчера на коленях, а сегодня забыла взять с собою. Но когда он боязливо протянул к нему руку, он увидел, что это был маленький альбом с рисунками предметов, сохранившихся в разных домах Помпеи. На предпоследнем листе был изображен стол с грифами в атриуме дома Мелиагра. На последнем же был начат набросок колоннады перистиля. То обстоятельство, что ушедшая девушка делала свои наброски в модном альбоме, было так же странно, как и то, что свои мысли она высказывала по-немецки. Но это все казалось Норберту мелочью в сравнении с великим чудом воскресения Градивы. Очевидно, она пользовалась в свободный полуденный час своим большим художественным талантом, чтобы сохранить для себя виды тех мест, где она некогда жила. Как в ее словах сквозил ясный ум, так и рисунки ее говорили о тонком художественном чутье. По-видимому, когда-то она часто любовалась старым столом с грифами, и он стал для нее ценным предметом воспоминаний. Машинально пошел Норберт с альбомом в руке вдоль портика и на повороте заметил в стене узкую щель такой ширины, что очень худой человек мог пройти через нее в соседнее здание, а вероятно и дальше на Виколу де Фауна по другую сторону дома. Теперь ему стало понятно, почему прежде ему казалось, что Зоя Градива как будто проваливается на этом месте сквозь землю. Ему было даже странно, как он мог делать такое бессмысленное предположение. Несомненно, Градива пользовалась этой щелью, чтобы пройти обратно к своей могиле, которая находится на Страда деи Сеполькри. Бросившись к выходу, Норберт очутился на улице Меркурия и побежал дальше к воротам Геркулеса. Но когда, задыхаясь, усталый, добежал он до них, было уже поздно. Пустынно тянулась ослепительно белая, широкая улица могил, и только в конце ее, засотканной из солнечных лучей завесой, казалось, таяла чья-то тень перед виллой Диомеда.